И вот уже тяжелый куль вытащен из машины. Несколько шагов вниз, к самой воде, тихий всплеск. И вновь ничто не возмущало тишины июньской ночи. С погашенными огнями машина выехала на бульвар, и только здесь водитель включил фары. Набирая скорость, машина удалялась от сирены. Поворот на Обожную и снова на Новый Свят. Водитель не вернулся к тому дому, где еще недавно стояла его машина. Он остановился у другого дома. И здесь никто не услышал тихо отворяемых ворот. Незадачливый охотник до чужого белья оказался единственным свидетелем преступления. Никто, кроме него, ничего не видел и не слышал. В то утро три милицейские машины выехали на Костюшковскую набережную и остановились возле сирены. Милиционерам немало пришлось потрудиться. На заре два заядлых рыболова, Ежи Храбицкий и Тадеуш Янукович, собрались на рыбалку. Известное дело, на рассвете самый лучший клев. Расположились удобно на берегу, разложили удочки, насадили наживку и уже совсем было намеревались забросить леску, как вдруг Тадеуш крикнул: «Посмотри, ежи! Какой-то куль на дне!» «Мешок! Здоровый! Интересно, что в нем?» «Вода теплая, разденусь и вытяну. Там не глубоко, 1.5 метра, не больше». Рыбак начал стягивать свитер. «Брось ты это!» — остановил его приятель. «Черт его знает, что в этом куле и кто его бросил в реку. Иди-ка лучше к автомату, да позвони в милицию. Это скорее по их части. Очень им надо бежать к Висле в такую рань. Подумают еще, что их разыгрывают. Сходи тогда на электростанцию, оттуда позвонишь. Предъявишь сторожу документы, тогда поверит, что не липа». Милиция не оставила без внимания сообщение. Не прошло и четверти часа, как у сирены остановилась первая милицейская машина. Тогда уж Янукович ожидал ее. «Это вы, гражданин, звонили?» — спросил сержант, выходя из машины. «Нет, не я. Звонил Ежи Храбицкий. Вон он стоит на берегу». «А где этот клад?» «В воде виден большой куль», — объяснил рыболов. «Почти у самого берега, на глубине 2 метров, а может и того меньше». «Ну хорошо, покажите». Милиционеры остановились у берега. «Где это?» «Вон там. Видите большой камень, а рядом поменьше. А между ними как раз этот куль». Милиционеры смотрели во все глаза, но не сразу отыскали нужное место. Речные люди, а ведь рыболовы относятся к их числу, лучше видят дно реки. «Есть!» — воскликнул один из милиционеров. «Вон там, большой. Но как его достать?» «Надо раздеться и войти в воду. Вода тепленькая, хотя еще только 3:30. Если хотите, я вам помогу». «Позвоню-ка в отделение», — решил сержант. Из машины связались с дежурным офицером, а тот сообщил о находке рыболова в управлении милиции города Варшавы. Вторая милицейская машина направилась вниз по танке к набережной. Этой группой руководил поручик Стефан Новак. Один из милиционеров вызвался достать куль. Разделся и вместе с Ежи Храбицким вошел в воду. После двух неудачных попыток рыболову наконец удалось ухватиться за мешок, застрявший между 2 камней. Дальше пошло легче. Подтянул мешок к берегу, а тут уж его подхватили несколько пар рук. Мешок был завязан веревкой, затянутой тугим узлом. Поручик не стал разрезать веревку, а, ломая ногти, принялся развязывать узел. Развязав, осторожно раскрыл мешок. В нем был труп мужчины. «Хенек, срочно передай, что мы тут обнаружили», — распорядился поручик. «Пусть присылают специалистов». Вскоре и третья милицейская машина остановилась возле сирены. Прибывшие сразу же приступили к делу. Фотографирование места происшествия, мешка, обнаруженного тела, снятие отпечатков пальцев и так далее. Милицейский врач, осмотрев труп, установил, что убитому мужчине лет 50-55, роста высокого, волосы светлые, лоб большой, с залысинами, крупный нос, резко очерченный подбородок. Труп был обнаженный. Отпечатки пальца убитого не значились в Центральном дактилоскопическом бюро.